Глава 29. Дружеский напор и предательский светофор. Встречаемся с девочками в кафе, и я просто не могу не рассказать им об этом. «То есть двое из твоей игровой команды оказались сослуживцами?» — педантично уточняет Тоня. «Вот это удача! Я тоже иногда играю». «В огород!» — иронично фыркает Настя, с наслаждением уминая огромный бургер. «Из соседних столиков на нас уже косятся, ведь это ее второй заказ». «Кабачки, помидорки, а зефирка монстров мочит». «Говоришь так, будто она планету спасает». Смеется Мика и смотрит на Тоню. «Что там с твоими огородными друзьями?» «Они все иногородние», — жалуется подруга. «А девочка, с которой у нас парные задания хорошо получаются, так вообще в Канаде живет. Не встретиться, не поговорить». «Тебе нас мало», — из-под лобья смотрит на нее Настя. «Это другое», — вспыхивает Тоня. «Да ладно, не ревнуй». Мика нежно обнимает Настю и с усмешкой смотрит на Тоню. «Будто ты не знаешь, какая она. Повезло, что твоя подруга в Канаде, а ты еще драться за тебя бы пошла». Мы смеемся, и Настя тоже, ведь она добрая девушка, хоть и очень вспыльчивая. Официант приносит коктейли, и я беру свой, с зернами киноа и низкокалорийным составом. Девочки сразу настораживаются. «Снова худеть решила?» — хмурится Вика. «Опять та женщина тебя достает?» — вспыхивает Настя. «Или влюбилась?» — прищуривается Тоня. Ощущаю, как щеки наливаются жаром, но еще не готова рассказать девочкам о Руслане. Мне и самой кажется, что это сладкий сон. И стоит проснуться, как сказка растает без следа. Перевожу тему, то есть возвращаюсь к тому, что начала. Так вот, один из них, Ботан, работает у нас помощником массажиста. «То место, на которое ты метила?» — уточняет Тоня. Киваю. От Ботана в нем одна кличка, и та из-за фамилии. Он и в чате страшный паникер и балагур. Таков и в жизни. Совсем не может язык за зубами держать. И в инете тоже. Начал зубоскалить, что на работе появилась девушка по фамилии Легонькая, но совсем не легкая по весу. «Пальцы бы ему сломать!» — ворчит Настя, но тут же улыбается. «Надеюсь, ты убила его в игре раз 100». «Я не хотела раскрывать себя», — пожимаю плечами и смеюсь. Но прокололась. В обеденный перерыв играла на рабочем компе и не закрыла аккаунт. Ботан, оказывается, тоже так развлекался, как было время. Ну и все понял. «И выдал другим?» — вытирая кетчуп с губ, выгнула бровь Настя. «Не успел», — смеюсь и качаю головой. «Или забыл. А может, боится, что помогать не стану. Я его вчера подтянула на прежний рейд, а то парень скатился из-за несчастной любви». «Он в тебя влюбился?» Мика распахивает глаза и подается вперед. «Еще в игре? А что? Я слышала, так часто бывает. Люди сходятся по интересам, а потом у них продолжается в реале. Сколько свадеб в играх сыграно после настоящих церемоний, не сосчитать». «Глупости!» — отметаю даже возможность сблизиться с Ботаном. «Для меня он не более чем хороший друг. А влюбился он в красавицу Таиру. По девушке половина спортивного центра сохнет. А она влюблена в Руса. Мрачнее, не в силах скрывать эмоций, меня это сильно тревожит». «А что с лицом?» — с подозрением прищуривается Тоня. «Верно», — поддакивает Мика и начинает улыбаться. «Девочки, она говорила про двух друзей из игры, с которыми столкнулась в реале. Так может, краснеет сейчас из-за того, второго?» Поджимаю губы. И как я могла подумать, что смогу скрыть что-то от подруг? Вздыхаю и тоскливо спрашиваю. «Думаете, он тоже знает, что я та самая зефирка из игры?» «Нет, он видел лишь, как я играла с Акка Ботана». «Говорят, у каждого свой стиль игры», — замечает Тоня. «Он сам хороший игрок». «Лучший», — подскакиваю на месте, вызывая улыбки подруг. «Тушуюсь. Он чемпион и в жизни, и в игре». «Похоже, и в твоем сердце», — мягко замечает Мика. «А как к тебе относится?» — интересуется Настя. «Ну, я тяну время, а потом показываю им скрин на сотовом. Вот то приватное сообщение в игре. Давай сходим на свидание». Настя прижимает ладони к губам и начинает сдавленно пищать от радости. Тоня читает ник. «Чемпион. А этот парень скромностью не страдает». «Он имеет на это право», — отмахивается Мика. «Зефира сказала, что он самый настоящий чемпион», — и обращается ко мне. «А что ты ответила?» «Пока ничего. Девочки, я немного побаиваюсь. У нас на работе жесткие правила. Служебные романы запрещены, и мы сохраняем тайну». «О-о-о!» Настя вскакивает и тычет в меня пальцем. «Она только что проговорилась». «Что?» — моргаю, не сразу поняв, о чем речь. «Так вы уже встречаетесь?» — смеется Мика. «Целовались?» — прищуривается Тоня. «Да что такое? У меня лицо или светофор?» Девочки радостно переглядываются, а Тоня заявляет. «Этому парню повезло. Ты настоящее сокровище». «Мне с ним больше», — смущенно отвечаю я. «Так в чем проблема?» — Настя бьет кулаком по столу так, что подскакивают стаканы. «Встречайтесь! Работу всегда найти можно!» «Ага», — напоминает Мика. «Вспомни, как Зефира переживала, что у нее нет официального стажа». «Точно», — мрачнеет Настя. «Дурацкие правила». «Что переживать?» — Тоня приподнимает брови и указывает взглядом на телефон. «Твой парень уже нашел выход. Устройте тайное свидание». «На моей вечеринке», — поддакивает Мика и подмигивает. «В клубе есть приватные кабинки». «Да ну тебя!» «Она снова краснеет», — смеются девочки. «Надень новое белье», — требует Настя. «Платье бы купить», — задумывается Тоня. «Прическу и макияж», — забивает Мика последний гвоздь. «Что-то мне уже не хочется никуда идти». Пугаюсь я, представив себя разукрашенную и в чехле для танка, как выразился Батан. «Не бойся, мы сделаем из тебя конфетку», — подрывается с места Настя. «Зефирку», — поправляет Мика и тоже поднимается. Тоня машет мне, и выхода не остается. Если уж я попала в руки моих деятельных подруг, остается лишь смириться. Но результат их стараний поразил меня. Такой красивой я не казалась себе никогда в жизни.